Строфа четвертая. Последний из духов. Призрак приближался медленно, безмолвно и величественно. Когда он был совсем рядом, Скрудж опустился на колени, ибо даже самый воздух, где пролетал дух, казалось, был напоен мрачной тайной. Был он весь закутан в черное одеяние, которое скрывало и голову его, и лицо, и всю его фигуру. Получалось, что его совсем не было видно, если не считать вытянутой вперед руки. Не будь этой руки, его и вовсе трудно было бы разглядеть в ночи, ибо его собственная чернота сливалась с чернотой, окружавшей его ночь. Когда призрак стал подле него, Скрудж почувствовал, что тот высок и статен, и что тайна заключена уже в самом его присутствии, ибо Скрудж сразу преисполнился благоговейного трепета, к тому же дух не разговаривал и не делал ни единого движения. «Имею ли я честь видеть перед собой призрака Рождества, которое еще не наступило?» — спросил Скрудж. Дух ничего не ответил, но указал рукой куда-то вперед. «Не собираетесь ли вы показать мне призрачные картины того, что еще не произошло, но что случится с нами в будущем?» — продолжал Скрудж. «Не так ли это, дух?» Положение верхней части фигуры, если судить по складкам на ее одеянии, на какой-то миг изменилось, как будто дух кивнул головой. Другого ответа Скрудж не получил. Как не привык теперь Скрудж к компании призраков. Безмолвная фигура, представшая перед ним на этот раз, так его напугала, что, приготовившись уже следовать за призраком, он все же никак не мог унять дрожь в коленях. Будто, заметив его состояние, призрак специально медлил, чтобы дать Скруджу время прийти в себя. Но это только ухудшило дело. Скрудж весь трясся от какого-то смутного, необъяснимого ужаса перед той темной завесой, сквозь которую смотрели на него в упор глаза призрака, и через которую он сам, как ни старался, как ни вытягивался вперед, не мог ничего разглядеть, кроме простертой вперед призрачной руки. Все остальное было для него ничем иным, как величественной черной массой. «Призрак будущего!» — воскликнул он. «Я трепещу перед тобой более, чем перед любым другим видением! Но поскольку я знаю, что твои намерения в отношении меня добрые, и коль скоро я уж решился жить теперь совсем иначе, совсем не так, как я жил все это время, то я готов переносить страх, что одолевает меня рядом с тобой, и переносить все с благодарностью в сердце. Может, ты скажешь мне на это хоть что-нибудь?» Ответа не последовало. Рука призрака указывала вперед. «Веди меня», — сказал Скрудж. «Веди же меня, ночь быстро пролетает, а для меня это время дорого стоит. Уж я-то это понимаю. Веди же меня, дух!» Стоило Скруджу направиться к призраку, как тот пошел вперед. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, и тень эта, как ему показалось, подняла его над землей и понесла вперед. Едва ли можно сказать, что они вошли в город, скорее город внезапно окружил их и отвлек от собственных мыслей. Они оказались в самом его центре, на бирже, среди коммерсантов, которые торопливо сновали туда-сюда и позвякивали деньгами в карманах сюртуков, и собирались группками, и переговаривались, и без конца поглядывали на часы, и задумчиво поигрывали увесистыми золотыми брелоками и делали все остальное в том же роде. а это, надо сказать, и создавало ту самую атмосферу, которая так хорошо знакома была Скруджу. Дух остановился около небольшой группки коммерсантов. Заметив, что рука призрака указывает в их сторону, Скрудж к ним приблизился и прислушался к разговору. «Да нет», — сказал толстяк с тройным подбородком, — «я об этом деле мало что знаю, только знаю, что он умер». «Когда же он умер?» — поинтересовался другой. «По-моему, прошлой ночью». «Так что же все-таки с ним случилось?» — спросил третий, вынув из большущей табакерки и поднеся к носу объемистую горстку табака. «А я думал, что он таки никогда не умрет». «Бог его знает», — продолжил первый, зевая. «И что же он сделал со своими деньгами?» — спросил краснолицый господин с наростом на кончике носа, который покачивался из стороны в сторону совсем как у индюка. «Чего не слышал?» «Того не слышал», — сказал тот с тройным подбородком и опять зевнул. «Может, взял все денежки с собой за компанию? Мне он их, во всяком случае, не оставил. Это я знаю наверняка». Шутка была встречена общим смехом. «Похороны, похоже, будут довольно бедными», — сказал прежний остряк. «Но, клянусь жизнью, я не могу себе даже представить, кто же на них пойдет. Уж не собраться ли нам, да не отправиться ли всей компанией?» «Я не откажусь, но только при условии, что будут поминки», — заметил человек с индюшачьим носом. «И меня за такое дело нужно будет как следует накормить». Опять посмеялись. «Значит, я из вас самый незаинтересованный», — заметил тот, что заговорил первым, «ибо я никогда не ношу черных перчаток и никогда не обедаю в такое время дня. Но если вы пойдете, то я уж не откажусь. Я тут как-то подумал обо всем этом и пришел к выводу, что совсем не уверен, будто был его близким другом. Ведь мы так перекидывались, встретившись парой словечек, да и только. А, впрочем, мне пора». Говорившие и слушавшие разошлись и смешались с другими группами. Скрудж знал этих людей и, пытаясь найти разгадку, посмотрел на духа, но призрак опять ничего не сказал и только выскользнул на улицу. Его указующий перст направлен теперь был на двух встретившихся посреди улицы людей. И Скрудж опять прислушался, надеясь найти разгадку в их словах. Оказалось, что этих людей он тоже прекрасно знал. То были люди дела, очень состоятельные и важные фигуры. Скрудж делал все, чтобы выглядеть в их глазах как можно весомее. Ну, разумеется, в интересах дела, только и всего, исключительно в интересах дела. «Как дела?» — спросил один. «Спасибо, а у вас?» — поинтересовался второй. «Вы слышали новость?» — сказал первый. «А этот ведь тоже угодил к черту в пекло?» «Да, мне говорили», — ответил второй. «Холодновато что-то сегодня». «Самая подходящая погодка для Рождества. А вы, случаем, на коньках-то не катаетесь?» «О, нет, нет. Мне и так есть чем заняться. Всего доброго». И ни слова более. Такова была их встреча, их разговор, их прощание. Поначалу Скрудж собрался уж было удивиться, что дух придает значение разговорам столь тривиальным, но, предположив, однако, что это должно быть сделано с какой-то вполне определенной, но скрытой пока от него целью, он принялся гадать, какой именно могла быть эта цель. Едва ли можно было предположить, что они говорили о смерти Джейкоба, его бывшего компаньона, ибо то было в прошлом, а уделом ныне сопровождавшего его духа было будущее. Не мог он и представить кого-то непосредственно с ним связанного, к кому бы мог он отнести вышеуслышанное. Не было сомнений в одном, к кому бы их слова ни относились, в них содержался скрытый смысл, призванный помочь ему, Скруджу, измениться в лучшую сторону. и по этой причине он решил сберечь каждое слово как бесценное сокровище и запомнить все, что он видел, а особенно присмотреться к себе самому в будущем, как только его двойник там появится. Ибо у него возникло предчувствие, что именно то, как будет вести себя в будущем он сам, и даст ему ключ, которого ему не доставало для простого решения сложных загадок. Скрудж оглядел все вокруг, пытаясь найти в окружавшем его мире будущий образ себя самого, но почему-то на бирже в столь привычном для него уголке стоял здесь совсем другой человек. И хотя часы и показывали то время, когда он обычно здесь бывает, Скрудж не мог найти никого, кто хоть отдаленно бы его напоминал. Не было его и в той толпе, что стояла у главного входа в биржу. Это обстоятельство его немного удивило, ибо он окончательно решил изменить свою жизнь и надеялся увидеть себя в обновленном облике, который явился бы следствием этого принятого им решения. Безмолвный и мрачный стоял подле него призрак, а рука его все продолжала указывать куда-то. Оторвавшись от своих бесплодных гаданий, Скрудж вдруг вообразил, то ли от того, что рука вдруг развернулась и указала прямо на него, то ли из-за неприятного впечатления от ситуации, которая должна была каким-то образом быть связана именно с ним, так вот, вообразил он себе, что невидимый глаз призрака так и впивается прямо в него. Он содрогнулся и почувствовал ужасный холод. Они покинули это оживленное место и перешли в едва освещенную часть города, куда Скрудж раньше никогда не захаживал. Однако сразу узнал это место и вспомнил, что оно пользуется плохой репутацией. Улочки здесь были узкие и грязные, магазины и жилые дома давно требовали ремонта, люди пьяные и оборванные, неряшливые и уродливые. Закоулки и подворотни, как огромные сточные канавы, изрыгали из своих недр, словно желая оскорбить прохожего, вонь и грязь. Влачимая здесь жизнь была оскорблением жизни, и весь квартал так и дышал преступлением, развратом, нищетой. В самом глухом закоулке этого отвратительного места под нависшей односкатной крышей примостилась лавка старьевщика, где скупали всевозможные железяки, старое тряпье, пустые бутылки, кости и тому подобный хлам. Внутри помещения на полу возвышалась груда из ржавых ключей, гвоздей, цепочек, дверных петель, чашек от весов, гири и прочих никому не нужных железок. Мало, пожалуй, нашлось бы желающих узнать те тайны, что хранили груды подозрительных лохмотьев, куски засохшего сала и костей, место которым в склепе. Среди всего этого хлама, усложенной из старых кирпичей печки, восседал тот, кто им распоряжался, седой плут лет 70. От холодного воздуха улицы он отгородился с помощью свисавшей на веревке грязной шторы из разнообразных лохмотьев. Однако ничто не мешало ему мирно покуривать трубку и наслаждаться спокойствием в его роскошном уединении. Скрудж и призрак оказались во владениях этого человека в тот самый момент, когда в дверь его магазинчика прошмыгнула женщина с тяжелым узелком в руке. Но не успела она войти, как другая женщина с подобного же рода поклажей проследовала в том же направлении. За второй женщиной в лавке тут же появился мужчина в выцветшем черном костюме, который, увидев обеих женщин, испугался не меньше, чем каждый из них от неожиданной встречи с другой. Но прошло несколько минут, и они справились со своим неподдельным изумлением, а старик с трубкой тоже был изумлен не меньше каждого из них, и разразились приступом хохота. «Ну как уборщице не быть везде первой?» — прокричала та, что вошла вначале. «И как не подоспеть прачке второй, а гробовщику третьим? Ты только посмотри, старина Джо, какой случай нам всем подвернулся. А не будь его, разве мы бы здесь повстречались? Да, уж лучшее место для встречи вам бы и не найти, — отвечал старик, вынимая изо рта трубку. Пошли в мой кабинет. Тебе давно пора освободиться от такого груза. Да и эти двое тоже не новички в нашем деле. Подождите, я запру дверь в магазин. Ох, ну и скрипит же она. Во всем этом хламе не найти железки заржавленнее, чем ее петли. Да и старые кости мои скрипят не хуже этих петель. Не в пример-то вашим, думаю. Ха-ха! Да и что говорить, все мы друг друга стоим. Идите же в мой кабинет, проходите. Кабинетом называлось помещение за занавесом из лохмотьев. Старым железным прутом от лестницы старик поправил огонь в очаге и, сняв нагар с чадящей лампы мундштуком своей трубки, ибо была же ночь, сунул ее опять в рот. Пока он это проделывал, женщина, которая только что говорила, бросила свой узелок на пол и, демонстративно усевшись на стуле и, упершись кулаками в колени, окинула вошедших вслед за ней победоносно торжествующим взглядом. «А что здесь такого-то?» «Ну, что здесь такого?» «Миссис Дилбер», — проговорила она, — «каждый человек имеет право и о себе подумать. Он-то, поди, всегда о себе думал». «Что правда, то правда», — согласилась прачка. «Ни один человек так о себе не заботился, как он». «Так что же нам тогда стоять тут и думать, будто мы в чем виноваты? Чего нам бояться-то, а? Кто тут умнее? Да и нам ли колоть этим глаза друг другу?» «Что и говорить», — отозвались миссис Дилбер и мужчина в один голос. «Зачем же нам ссориться?» «Вот и хорошо», — прокричала женщина, — «вот и ладно. Кто, собственно говоря, проиграет, если там и будет кое-чего недоставать? Уж не мертвец же, так я полагаю?» «Что и говорить», — повторила, рассмеявшись, миссис Дилбер. «Если бы он так уж хотел оставить их при себе после смерти, старый скупердяй», — продолжала женщина, — «что же он тогда не жил по-человечески? Будь он как все люди, так и нашелся бы кто-нибудь, чтобы за ним присмотреть, когда смерть постучалась в дверь. Уж не остался бы он тогда вот так подыхать один-одинешенек». «Точнее и не скажешь», — ответила миссис Дилбер. «Мы обошлись с ним по справедливости». «По справедливости нужно было бы и пожестче его наказать», — ответила женщина. «И то, прихватя побольше, какой бы в этом был грех. Развязывай узел, Джо, да и говори, чего все это стоит. Говори открыто, не боюсь я быть первой. И пусть смотрят. Я не боюсь. Мы и раньше прекрасно понимали, что ни одного из нас не надо было упрашивать. Сами брали, что плохо лежало. Так разве что грех? Развязывай узел, Джо!» Но представление ее друзей о правилах хорошего тона не позволили им остаться в стороне при таком смелом заявлении дамы. И мужчина в выцветшем костюме, первым выступив вперед, выложил свою добычу. Она была невелика. 1-2 брелока, футляр для ручек, пара запонок и, не представлявшая большой ценности, булавка для галстука. Вот все, что у него было. Джо внимательнейшим образом осмотрел и изучил вещи, записывая на стене мелом суммы, которые он мог предложить за каждую из них. Потом, когда оценивать уже было нечего, сложил все вместе и подвел итог. «Вот мой расчет», — сказал Джо, — «и я не дам ни пенса больше, хоть сварите меня живьем. Кто следующий?» Следующей была миссис Дилбер. Простыни, полотенца, кое-что из одежды, 2 старомодные серебряные ложки, щипцы для сахара, несколько пар ботинок. Причитавшаяся ей сумма была выведена на стене в такой же манере. «Всегда я уступаю дамам. «Это моя слабость, она-то меня и погубила», — сказал старый Джо. «Вот твоя сумма. Если попросишь у меня еще хоть пенни или будешь долго раздумывать, я, пожалуй, раскаюсь и сброшу еще полкроны». «Ну, а теперь мой узел, Джо», — сказала первая женщина. Для большего удобства Джо опустился на колени и начал распаковывать груз. Развязав многочисленные узелки, он вытащил, наконец, большой темный рулон. «А это что такое?» — спросил Джо. «Неужели полог, что висел над кроватью?» «Точно!» — ответила женщина, засмеялась и, наклонившись вперед, оперлась на скрещенные руки. «Тот самый полог!» «Уж не хочешь ли ты сказать, что снимала его прямо вместе с колечками, на которых он висел, пока мертвец лежал на кровати?» — спросил Джо. «Да», — ответила женщина. «А что в этом такого?» «У тебя большое будущее», — сказал Джо. «Ты сколочишь себе целое состояние. Что ж мне и руки не протянуть, если вещь сама так в нее и просится?» — ответила женщина холодно. «Да еще и из-за такого-то старика! И не жди от меня этого, Джо! Да смотри, не закапай маслом одеял!» «Это его одеяло?» — спросил Джо. «А чьи же еще, как ты думаешь?» — отозвалась женщина. «Похоже, он и без них теперь не замерзнет, или не так?» «Надеюсь, он не от заразы какой-нибудь умер, а?» — спросил старый Джо, прекратив работу и посмотрев на посетительницу. «Этого можешь не бояться», — возразила женщина. «Я и так-то никогда не была от него в восторге. А уж разве стала бы я с ним нянчиться, будь он еще и заразный? Но вон чем глаза пялить, посмотри лучше на рубашку. А ведь ни дырочки в ней не найдешь, и ткань нигде не потерта. Это была у него самая лучшая, да она и вправду хорошая. Не подоспей я вовремя, рубашка так бы и пропала без толку». «Что это ты хочешь сказать?» «Почему пропала?» — спросил старый Джо. «Ясное дело. Одели бы на него, чтобы в ней похоронить», — ответила женщина с смешком. «Какой дурак до того и додумался, что и надел ее на покойника. Да я уж вовремя спохватилась. А для такой цели и коленкор годен, иначе для чего его тогда делают-то? И очень даже ему подошел. Во всяком случае, еще страшнее он от него не стал. Куда уж!» Скрудж с ужасом слушал их разговор. Он смотрел на этих людей, которые при скудном освещении, что давала лампа старика, сидели над украденным ими хламом, и испытывал от одного их вида такое отвращение и омерзение, какое мог бы испытать разве что к непристойным демонам, занятым дележкой трупа. «Хе-хе!» — рассмеялась женщина, когда старый Джо извлек откуда-то наполненный деньгами фланелевый мешочек, достал оттуда деньги и разложил их кучками на полу. «Посмотрите только, какой конец! Он при жизни отпугнул от себя всех, а все для того, чтобы мы так нажились на его смерти!» «Дух!» — взмолился Скрудж, содрогнувшись всем телом. «Я понял! Я все понял! Все, что произошло с этим несчастным, может произойти со мной. Жизнь, что я вел, шла к такому концу! Милосердный Боже, что же это такое?» Он в ужасе отпрянул, ибо перед ним уже была другая сцена. Теперь он стоял у кровати, почти касаясь ее. Кровать была голой, без полога, и на ней под простыней с рваными краями лежал кто-то, закрытый с головы до ног. И хоть был он безмолвен, все же говорил о себе и говорил на том ужасном языке безмолвия, который понятен без слов. Комната была очень темной, слишком темной, чтобы в ней можно было хоть что-нибудь как следует разглядеть. Однако Скрудж обвел ее взглядом, повинуясь какому-то странному импульсу и пытаясь понять, что это за комната. Слабый свет, проникавший сюда с улицы, падал прямо на кровать, а на ней все утративший, ограбленный, необмытый, неоплаканный, всеми забытый, лежал тот самый человек, вернее, его мертвое тело. Скрудж бросил взгляд на призрака. Его неподвижная рука указывала теперь на голову человека. Простыня, накрывавшая его, накинута была столь небрежно, что достаточно было лишь слегка ее приподнять, сделать только одно движение пальцем, и лицо лежавшего предстало бы взору Скруджа. Он подумал сейчас именно об этом и еще о том, как просто это было бы сейчас сделать, и как страстно желал он это сделать, но по какой-то причине у него не было силы ни откинуть покрывало, ни удалить призрака, который стоял подле него. О, ледяная, неумолимая, чудовищная смерть! Так возведи же здесь свой алтарь и укрась его всеми ужасами, что есть в твоем арсенале, ибо здесь ты господствуешь безраздельно. Но знай, что над тем, кто любим и почитаем, не вершить тебе твоих козней, ибо ни один волос не упадет с его головы из-за твоих коварных замыслов, и не исказятся его черты, и хоть рука его отяжелеет и упадет безвольно, и хоть не будет более биться его сердце и перестанет пульсировать кровь, но это та самая рука, что была надежной, доброй и честной. Это то самое сердце, что было нежным, горячим и смелым, и пульс его был пульсом человека. Да, страшен, о смерть, твой удар, но посмотри, из нанесенной тобой раны разливаются целебным источником его добрые дела и возвещают всему миру о том, что жизнь бессмертна. И хоть не было голоса, который произнес бы эти слова, прозвучавшие в ушах Скруджа, но, стоя сейчас здесь, рядом с кроватью, он отчетливо их слышал. И интересно стало Скруджу, о чем в первую очередь подумал бы этот человек, если бы мог подняться со смертного своего ложа. Проснулись бы в нем алчность, жажда славы, стремление к наживе. К какому же славному концу они его привели? Он лежал теперь в темном пустом доме. И не было ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, который вспомнил бы, как добр был к нему умерший, вспомнил хотя бы одно его доброе слово и захотел бы отплатить ему добром. И только кошка скреблась под дверью, да слышно было, как крысы грызут пол под камином. Что понадобилось им в этой комнате смерти? И отчего так неустанно рвались они сюда? Об этом Скрудж боялся и думать. «Дух», — проговорил он, — «это страшное место. Но, покидая его, я не забуду того, чему оно меня научило. Ты можешь мне верить, пошли отсюда». Но недвижной рукой дух все продолжал указывать на изголовье. «Я понимаю тебя», — сказал Скрудж, — «и если б я только мог, я сделал бы то, что ты повелеваешь, но я лишен сил и дух, у меня нет сил». И опять ему показалось, что дух смотрит прямо на него. «Если есть в этом городе хоть один человек, который что-либо почувствовал, узнав об этой смерти, — попросил вконец измученный Скрудж, — «покажи мне его дух, заклинаю! Покажи!» На какой-то миг призрак, будто взмахнув крылом, расправил свое темное одеяние, и не успел он его свернуть, как перед взором Скруджа предстала комната, озаренная светом дня, и в комнате этой окруженная детьми мать семейства. Она кого-то ожидала и ожидала с нетерпением, ибо ходила из угла в угол по комнате и, вздрагивая от каждого звука, без конца то поглядывала на часы, то бралась за рукоделие, которое тут же откладывала. Видно было, что она сдерживает себя, и даже голоса играющих детей сейчас ее раздражают. Через некоторое время раздался-таки долгожданный стук в дверь. Она поспешила открывать, и на пороге показался муж, человек довольно молодой, но с печатью озабоченности и подавленности на лице. Однако сейчас к ним примешивалось еще и какое-то особенное выражение. Казалось, что его охватило очень радостное чувство. Но он изо всех сил старался подавить его в себе, ибо считал постыдным. Он принялся за обед, который ждал его у камина, и когда жена осторожно спросила, какие новости, а дожидаться этого вопроса долго не пришлось, он, казалось, смутился и не знал, что ответить. «Плохие или хорошие?» — постаралась помочь ему она. «Плохие», — прозвучал ответ. «Мы разорены». «Нет, надежда не потеряна, Каролайн». «Если только он пойдет нам навстречу», — сказала она, удивившись. «Разве что тогда. Вот если б только такое чудо произошло, то можно было бы надеяться». «Он уже не пойдет нам навстречу», — ответил ее муж. «Он умер». Судя по выражению лица, женщина эта была существом мягким и терпеливым, но, услышав слова мужа, она в глубине души преисполнилась благодарностью судьбе за такое известие, о чем тотчас же и сказала ему, всплеснув руками. В следующий же момент она об этом пожалела и раскаялась, но первое чувство было искренним порывом ее сердца. «То, что сказала мне та полупьяная женщина, о которой я говорил тебе вчера вечером, оказалось правдой. Я же пришел к нему просить отсрочки платежа и подумал, что это лишь отговорка, чтобы избежать разговора со мной. А он ведь был не просто болен, он умирал. Значит, теперь мы должны будем выплачивать долги кому-то другому? Я пока не знаю». Но к тому времени, как это выяснится, я уже найду средства. А если даже и не найду, то есть надежда, что судьба не пошлет нам такого же безжалостного кредитора, каким был покойный. Так что сегодня ночью мы можем спать спокойно, Каролайн. Да? Как бы ни старались они себя обмануть, у них все же отлегло от сердца. И дети, прислушиваясь к словам, которые не могли еще понять, сразу затихли и сбились в стайку вокруг родителей, и личики их сразу просветлели. И получилось так, что счастье в этот дом принесло известие о смерти. И получилось так, что единственное чувство, которое вызвано было той смертью и которое смог показать призрак Скруджу, было чувством радости. «Покажи мне хоть капельку сочувствия, вызванного в людях этой смертью», — сказал Скрудж, «или та темная комната, что мы только что покинули, никогда не оставит меня в покое». Призрак повел его по улицам, которые он знал так хорошо, что ноги сами вели его. И на всем протяжении их пути Скрудж все поглядывал по сторонам, надеясь увидеть где-нибудь самого себя, но нигде не находил того, кого он искал. Они вошли в бедное жилище Боба Кретчета, в ту же самую квартирку, в которой побывал Скрудж не так давно. Он увидел, что мать с детьми сидит у огня. Тихо. Они сидели очень тихо. Столь шумливые молодые Кретчеты застыли в уголке, неподвижные, как статуи, и все посматривали на Питера, перед которым лежала книга. Мать и дочери что-то шили, и, правду сказать, сидели они очень уж тихо. И он взял дитя и поставил его посреди них. Где это Скрудж слышал эти слова? Не приснились же они ему? Да точно, это мальчик, должно быть, прочитал их, когда они с духом появились на пороге. Но отчего же он не продолжал? «От этого цвета у меня разболелись глаза», — сказала хозяйка. «От какого цвета?» «Ах, от черного! Бедный малютка Тим!» «Ничего, уже получше», — сказала жена мистера Кретчета. «Это они из-за свечей слезятся. Еще не хватало мне встретить со слезящимися глазами вашего папеньку, когда он придет с работы. А он вот-вот должен появиться». «Давно уж пора», — подтвердил Питер, закрывая книгу. «Но мне кажется, что в последние несколько дней он ходить-то стал как-то медленнее, не так, как раньше. В эти последние несколько дней». И опять все затихли. И вот миссис Кретчет заговорила и заговорила ровным, веселым голосом, который сорвался-то всего один раз. Помнится, когда он ходил с... Когда ходил он с малюткой Тимом на плече, то очень быстро у него все получалось. «Да и я помню», — вскричал Питер, — «частенько видел. И я помню», — поддержал его еще кто-то. Помнили это все. «Да, его было очень легко носить», — заключила миссис Кретчет, которая уже вернулась к работе. «Да и отец его так любил, что и никаких хлопот с ним не было. Никаких. А вот и папенька ваш у дверей». Она поторопилась навстречу мужу, и Боб в своем вечном шарфе — ничего не поделаешь, без шарфа ему никак не обойтись — вошел в комнату. Чайник уже поджидал его на очаге, и все наперебой стали его обхаживать, и каждый старался быть наиболее полезен. Потом оба юных Кретчета забрались ему на колени и прильнули с двух сторон щечками к его щекам, как будто говоря: «Успокойся, папенька, что же ты так горюешь?» Боб казался с ними очень веселым и спокойно разговаривал со всеми. Он посмотрел на шитье, что лежало на столе, и похвалил миссис Кретчет и дочерей за усердие и трудолюбие. «Думаю, все будет закончено раньше воскресенья», — заметил он. «Воскресенье? А сегодня ты заходил туда, Роберт?» — спросила жена. «Да, дорогая», — ответил Боб, — «жаль, что ты не пошла. Тебе было бы приятно посмотреть, как там все зелено. Но ты сможешь часто его навещать. Я обещал ему, что буду приходить каждое воскресенье». «Ах, маленький мой мальчик!» — не удержался Боб. «Мой малютка!» И он разрыдался. Ничего не мог он с собой поделать. Наверное, смог бы сдержаться, если б не любил так сильно своего сыночка. Только если б не любил его так. Он вышел из комнаты и пошел наверх, в другую комнатку, которая была украшена к Рождеству и ярко освещена. Около лежавшего там ребенка стоял стул, и видно было, что кто-то сидел на нем совсем недавно. Несчастный Боб опустился на стул, собрался с мыслями, взял себя в руки и после этого поцеловал маленькое личико. Он смирился с тем, что случилось. И когда он спустился вниз, лицо его было почти веселым. Все подсели к огню, и завязался разговор. Мать и дочери продолжали работать. Боб тем временем рассказал об исключительной доброте племянника мистера Скруджа, которого он и видел-то раньше всего один раз, но который, встретив его сегодня на улице и заметив, что он выглядит немного... «Да вы понимаете, совсем немного», — подчеркнул Боб, — «удрученным, поинтересовался, что так его расстроило. На что я, — продолжал Боб, покоренный его приятными манерами и дружеским участием, — все ему рассказал. «Я от всего сердца соболезную вам, мистер Кретчет, — сказал тогда он, — и вашей замечательной супруге передайте тоже мои соболезнования. Одно только не понимаю, откуда ему и это стало известно». «Что известно, дорогой?» «Ну, то, что ты замечательная супруга», — отвечал Боб. «Да это все знают», — сказал Питер. «Метко подмечено, мальчик мой», — проговорил Боб. «Думаю, ты прав». «Да, так и сказал. От всего сердца соболезную вашей замечательной супруге. Еще дал мне свою визитную карточку и добавил, если я хоть чем-то могу быть вам полезен, то вот мой адрес. Пожалуйста, обращайтесь ко мне». «Дело совсем не в том, что он может чем-то нам помочь», — воскликнул Боб. «Гораздо важнее другое. Он был так добр, что у меня на душе посветлело. Мне так и показалось, что он знал нашего малютку Тима и чувствует то же, что и мы». «Я не сомневаюсь, что у него доброе сердце», — сказала миссис Кретчет. «Если бы ты сама увидела его и поговорила с ним», — добавил Боб, — «ты бы в этом еще больше уверилась. Я не очень-то удивлюсь, помяни мое слово, если он подыщет для Питера какое-нибудь место получше». «Ты слышишь, Питер?» — сказала миссис Кретчет. «А уж тогда, — выкрикнула одна из девочек, — Питер найдет себе пару и станет совсем как взрослый». «Отстань! — пригрозил ей Питер, улыбаясь. «Рано или поздно это должно будет случиться, — сказал Боб. Однако впереди у него уйма времени, дорогая. Но когда бы мы ни расстались и как бы далеко мы ни оказались друг от друга, я уверен, что ни один из нас не забудет нашего бедного малютку Тима, и это первое расставание, которое пришлось нам пережить». «Никогда, папочка, никогда!» — прокричали все. «Я знаю, дорогие мои, — продолжал Боб, — что мы никогда не забудем, как терпелив и добр ко всем был наш Тим, совсем маленький мальчик, и никогда не будем ссориться друг с другом. Да и можно ли ссориться, если ты помнишь о нем?» «Нет, нет, папочка, никогда!» — прокричали все дети сразу. «Я счастлив, милые мои», — проговорил тогда Боб. «Я по-настоящему счастлив». И тогда миссис Кретчет поцеловала его, и дочки поцеловали его, и юные Кретчеты поцеловали его, а Питер по-мужски пожал ему руку. И как дух малышки Тима, витала над ними его божественная сущность. «Призрак, — сказал Скрудж, — что-то мне подсказывает, что час нашего расставания близок, и сам не понимаю, откуда у меня такое чувство. Скажи же мне, кто тот человек, что лежал там мертвый?» И опять, так же, как и раньше, призрак Рождества, которое еще не наступило, открыл ему картины деловой жизни, и, как и раньше, ему показалось, что в картинах этих нет ни системы, ни порядка, и объединяет их только одно — все они относятся к будущему. Но опять в этих картинах, так же, как и в предыдущих, не было его, Скруджа. Нужно заметить, что дух нигде не задерживался, а устремлялся все вперед и вперед, как будто летел к концу теперь уже предрешенному. Но тут Скрудж взмолился и попросил его минуточку помедлить. «Вот в этом дворе, мимо которого мы сейчас мчимся, — проговорил Скрудж, — располагается контора, в которой я работаю вот уже много лет. И даже дом отсюда виден. Дозволь мне посмотреть, каким я буду в ближайшее время». Дух остановился, но рука указывала совсем в другое место. «Да нет, дом в другой стороне! — воскликнул Скрудж. — Почему это ты не туда мне показываешь?» Указующий перст не изменил направления, но Скрудж все-таки подбежал к окошку своей конторы и заглянул внутрь. Да, это по-прежнему была контора, но не ему она уже принадлежала. И мебель в ней совсем другая, и за столом сидел другой человек, а призрак все указывал ему в другую сторону. Скрудж направился туда, куда он указывал, недоумевая, почему же это его самого нет на месте, и куда же это он мог в конце концов подеваться. Пока они с призраком не очутились перед чугунной оградой. Перед тем, как войти, он остановился и огляделся кругом. Кладбище. Так значит, здесь, под землей, покоится тот несчастный, чье имя суждено теперь узнать Скруджу. Тоже мне достойное местечко. Со всех сторон стены домов, земля вся заросла сорной травой и прочей кладбищенской растительностью, что возвещает о смерти, а не о жизни, будто задыхается от того, что даже при ее ненасытном аппетите слишком много в ней продуктов распада. Нечего сказать, достойное местечко. Дух остановился среди могил и указал на одну из них. Скрудж приблизился весь дрожа. Внешне призрак был точно таким же, как и раньше. Но содрогнулся Скрудж по той причине, что почувствовал под этой прежней мрачно-торжественной формой новое содержание. «Перед тем, как я приближусь к той могильной плите, на которую ты указываешь, — проговорил Скрудж, — ответь мне только на один вопрос, что ты показываешь мне. Картины того, что будет, или картины того, что только может быть?» Но призрак не отвечал, а только продолжал показывать на могилу, около которой они стояли. Тот или иной конец жизни человека предопределен теми его поступками, которые он совершает на своем пути, продолжал свое Скрудж. Но если человек меняет линию поведения, избирает иной путь, то и конец его должен стать иным. Скажи, ведь правда, с тем, что ты мне сейчас показываешь, дело обстоит именно так? Дух оставался, как раньше, недвижим. На коленях, дрожа всем телом, Скрудж подполз к могиле. Повинуясь неумолимому пальцу призрака, он прочитал имя, высеченное на могильной плите. Эбенезер Скрудж. Значит, я был тем человеком, что лежал на кровати, — вскричал, стоя на коленях, Скрудж. Призрак перевел указующий перст с могильной плиты на Скруджа и опять на могилу. «Нет, дух, о, нет, нет!» Но палец более не двигался. «Дух!» — вскричал Скрудж, крепко цепляясь за одежду призрака. «Послушай меня! Я не тот человек, что был раньше! Никогда я уже не вступлю на путь человека, кончину которого ты мне предначертал! Да и если нет у меня больше надежды, то зачем ты мне все это показываешь?» В первый раз Скруджу показалось, что рука призрака дрогнула. «Добрый дух!» — так и не поднимаясь с земли, продолжал Скрудж молить духа. «Ты же добр по натуре и испытываешь ко мне жалость. Пообещай мне только одно, что, изменив свою жизнь, я смогу изменить картины будущего, которые ты мне показал». Добрая рука задрожала. «Всем сердцем буду я почитать Рождество и постараюсь весь год сохранять в душе своей это чувство. Я буду жить в прошлом, настоящем и будущем. Все три духа, три времени будут существовать во мне одном, и я никогда не забуду того, чему они меня научили. О, только скажи, что я могу стереть надпись с этой могильной плиты!» В неистовом порыве он схватился за призрачную руку. Она попыталась высвободиться, но порыв его был столь силен, что не давал ей уйти. И все же дух был сильнее, и Скрудж получил отпор. Воздев руки в последней молитве и заклиная призрака изменить его судьбу, Скрудж заметил вдруг, что и платье призрака, и его капюшон претерпели некоторые изменения. Они как-то съежились, осели и приобрели вид обычного столбика у спинки кровати.